Глава 16. «Ну как, нашел что-нибудь?» Я поднял свои уставшие и покрасневшие от долгой работы с бумагами глаза и посмотрел на заглянувшего в комнату Громова. Первую и, чего уж тут скрывать, весьма соблазнительную мысль послать его куда подальше я откинул. Конечно, не без труда, хотя очень уж и хотелось. «А что такого?» 5 часов назад я буквально сдох, между прочим. Не тот опыт, который первому встречному пожелаешь, так-то? — Нет, пока не нашел, — раздраженно ответил я, вновь возвращаясь к работе. Громов постоял пару секунд в проходе. Я ожидал, что он сейчас развернется и уйдет, как это бывало каждый раз, когда он приходил, а я сидел над документами. Но нет, в этот раз ему удалось меня удивить. Он зашел и подошел к столу. «Давно тут сидишь?» «С 6 часов», — не поднимая головы, отозвался я, впившись глазами в очередную финансовую выписку. «Ты в курсе, что уже 12?» «Да, спасибо, майор Очевидность, я знаю». «Ты паршиво выглядишь». «Слушай, Громов, что тебе надо, а? Ты хотел, чтобы я тебе помог? Я помогаю!» «Я просто сказал, что ты паршиво выглядишь», — невозмутимо повторил он. «Лучше езжай домой». «А то у тебя такой вид, будто ты сейчас прямо на тот свет откинешься». Эти слова вызвали у меня смешок. «А я уже», — ответил я, откладывая лист и беря в руки следующий. «Нет, правда, очень жаль, что с Викторией я так и не смогу познакомиться. Хотелось бы сделать это просто ради того, чтобы рассказать ей о том, что в жизни есть хоть что-то, кроме работы. Это сложно назвать чем-то нормальным». В этом кабинете хранилось порядка 12 тысяч документов. Еще раз. 12 тысяч. Как я это подсчитал? А все очень просто. Всего в кабинете находилось 43 коробки. Из тех 23, которые я уже полностью успел посмотреть и разобрать, в каждой находилось от 260 до 270 листов разных выписок, деклараций, налоговых ведомостей и прочих документов. Путем нехитрых подсчетов мы приходим к выводу о примерном количестве. Впрочем, такой трудоголизм у меня вызвал исключительно профессиональное восхищение. Обратив внимание на то, что стоящий рядом со мной Громов как-то слишком уж молчалив, я все-таки поднял голову и посмотрел на него. «Что?» «Знаешь, не пойми превратно, но ты очень уж на нее похож». Он коротко улыбнулся и покачал головой. «Пусть и играешь за другую сторону. Никогда не думал сменить флаг». «Спасибо, но я предпочитаю играть за победителей». Отказался я от такого предложения. Правда, Громов мою шутку не оценил. «Ты хотел сказать, на стороне тех, кто постоянно норовит исказить факты, чтобы очередной говнюк вышел сухим из воды?» — уточнил он. «Ну, как говорил один мудрец, прокурор строит из этих фактов стену, а адвокат рисует на ней дверь, через которую можно выйти», — пожал я плечами. Громов смотрел на меня пару секунд, а затем недовольно хмыкнул. «Вот потому-то мне и не нравятся ваши братья. Вам лишь бы...» «Что?» — перебил я его. «Победить? А разве прокуроры не стремятся к тому же самому?» «Громов, твоя логика сломана. Она хотя бы на стороне закона». «Ой, да что ты!» — не удержался я от сарказма. «На стороне закона, правда? Иди, расскажи это Стрельцову. Если бы я не, как ты выразился, исказил факты, чего, заметь, я не делал, то невиновная девчонка попала бы за решетку на очень долгий и абсолютно незаслуженный срок. Чрезмерная жестокость прокурора всегда склоняет весы правосудия не под давлением от фактов, а только лишь от груза его гигантского эго. Я же пытаюсь уравновесить этот процесс». «Обвинитель, который не знает границ, всегда рискует превратить закон и правосудие в инструмент своих страхов», — неожиданно произнес Громов таким тоном, будто кого-то цитировал. «Это кто сказал?» — спросил я его. «Виктория», — ответил Громов. «Как я уже сказал, вы удивительно с ней похожи». «Ну а что мне тут ответить?» Просто пожал плечами, вздохнул и вернулся к документам. И вновь те же самые финансовые выписки, отчеты и прочее. Все документы были покрыты десятками мелких, нанесенных убористым почерком пометок. Видимо, Виктория была из тех людей, которые не любили оставлять все на волю случая и собственной памяти. потому оставляла небольшие пометки для себя, нанесенные прямо на документы или приклеенные к ним желтые стикеры. Я уже не раз встречал их то тут, то там, и... Моя рука застыла в воздухе, так и не донеся документ до стопки на краю стола, куда я складывал уже просматриванные бумаги. Заметив эту заминку, Громов с подозрением уставился на меня. «Чего замер?» «Хороший вопрос», — пробормотал я и вернул документ на предыдущее место перед собой. Это была выписка из трастового соглашения. Я бы и не обратил на нее внимания, если бы не... Да черт его знает, что меня дернуло. Вот так сразу сказать и не могу. Просто что-то зацепило. Присмотревшись внимательнее, я начал перечитывать ее содержание. Вдруг что из-за усталости пропустил или отвлекся на разговор с Громовым. На первый взгляд все вроде бы в порядке. Содержание выписки относилось к переводу в 13 тысяч рублей за оказание консультативных услуг от фирмы L&R и подписано Артемом Райновским. Ничего не понял и перечитал еще раз. Перевод за консультационные услуги. И что? Мне же уже попадались подобные. Сверился с датой и... 6 лет назад и... «Твою мать!» — пробормотал я, глядя на то, что находилось у меня в руке. «Что там?» — сразу же насторожился Громов. «Нашел что-то?» «Не уверен», — честно признался я, держа лист перед своими глазами. «Мне нужно вернуться в офис». «Прямо сейчас?» «Да, Громов, прямо сейчас», — быстро сказал я, сложив лист пополам и убрав во внутренний карман пиджака. Думал он недолго. «Ладно, пошли, я тебя подброшу. Я на такси». Хотел было я возразить, но даже закончить фразу не успел. «Я тебя подброшу!» — с нажимом, по словам, произнес он. «Пошли!» «Ну ладно, что поделаешь?» Глянул на часы. 1:30 ночи. Ксюшу я уже предупредил, что приеду позже, так что не страшно. Наверное. «Яс, ты сидишь здесь», — сказал я, едва только Громов начал. Ему мое требование явно не особенно понравилось. Я это не только по его лицу видел, но и по эмоциям, так что решил объяснить сразу, чтобы не вступать в глупую и нудную полемику. Тем более, что голова и без того болела. «Слушай, я понимаю, что ты сейчас весь на взводе, но я пойду один просто потому, что так будет лучше и быстрее. И вообще, мне надо в архивах порыться, и я понятия не имею, как много времени это займет». «Ничего». — хмыкнул он и, достав из кармана пачку своих дешевых сигарет, показал, что она почти полная. — Я подожду. — Только не укурись тут в усмерть, — попросил я его, прежде чем выйти из машины. Не став больше тратить время, пошел к зданию. Зашел внутрь и прошел через холл, помахав сидящему за проходной охраннику. Разумеется, что по любым меркам рабочий день уже давно закончился, но, учитывая специфику работы некоторых компаний, тут народ оставался допоздна, так что в здание можно было попасть, пусть только и по пропуску. А вот милые и дежурно приветливые девушки с ресепшн пропали. Их место как раз и занимал обычно недовольный на весь мир охранник. Впрочем, сейчас это вообще не важно. Я спокойно прошел через турникеты, мазнув пропуском по электронной панели, и направился к лифтам. Выписка, которую я нашел, была зарегистрирована и прошла через нашу фирму. Значит, по ней должен был остаться бумажный след. Пока поднимался, достал листок еще раз и перечитал его. Рядом с аббревиатурой фирмы L&R, то бишь Лазарев и Райновский, стоял поставленный синей ручкой знак вопроса. Сейчас я уже понимал, почему мой мозг зацепился за это. Ни разу до этого документа мне не попадалось ни единого упоминания нашей компании. Если уж на то пошло, то вообще не было ни единого. Я даже уточнил у Громова, пока мы ехали, почему Виктория была так уверена в том, что замешана именно та компания, в которой я работал. По его же словам, Виктория сказала ему это лично, во время одного из их разговоров. А что, если я погорячился? Может быть, следовало остаться дома у Громова и проверить остальные бумаги? Да, их охренеть как много. Но что, если я хватаюсь за соломинку? Что, если это был единичный случай? Или... Нет, вряд ли. Если до этого я перерыл почти половину всех бумаг, и это был лишь единичный случай, то почему-то я чувствовал, что и дальше ничего не найду. Да и тут Виктория явно не знала, что с этим делать. А вот я знал, хотя бы потому, что у меня имелся допуск в архивы компании. Поднявшись на 65-й этаж, вышел из лифта. Блин, а ведь ночью это место выглядит иначе. И, что, наверное, приятнее, гораздо тише. Даже большая часть света не горела. Освещение работало только в паре кабинетов. Ладно, сейчас не время предаваться глупым мыслям. Прошел по коридору и свернул, направившись к архивам. На мое счастье, в выписке имелся номер документа, к которому она была сделана. А значит, по нему я смогу найти оригинал. Благо, система работы с документами в фирме организована на высшем уровне. Уж я-то знаю, сколько мы там вечером просидели с народом, пока документы сортировали. Всего 2 месяца назад это было, а кажется, что целая вечность уже прошла. Добравшись до дверей архива, достал свой пропуск и прислонил к электронной панельке на стене. Та недолго подумала, а затем мигнула мне вредным красным огоньком. «Что за фигня?» Я нахмурился и приложил пропуск еще раз. Я точно помнил, что тот доступ к архивным документам, что сделал мне Роман, все еще должен действовать. Только вот несносному замку, похоже, оказалось абсолютно наплевать на то, что он там кому-то что-то должен. При повторной попытке он недовольно запищал и замигал красным цветом, не пожелав открываться. «Кто здесь?» — услышал я строгий голос. Повернул голову и почти сразу же зажмурился, когда в лицо мне ударил свет от фонарика. Учитывая, что в коридоре было довольно темно, эффект оказался ослепительным. «Кто вы?» — услышал я вопрос, прикрывая глаза рукой. «Александр Рахманов», — сказал я. «Дружище, ты в глаза-то не свети!» «А, прошу прощения!» Луч фонарика тут же оказался направлен в пол, перестав бить по глазам. Чутка проморгавшись, уставился на охранника. Хотелось бы сказать, что раньше я его тут не видел, но... Я вообще нашу охрану редко видел. Всего пару раз по вечерам, когда сам тут задерживался в отделе, а эти ребята совершали обходы. О, и еще видел, когда Марину задержали. Правда, долго думать я не смог. Охранник по-прежнему с подозрением смотрел на меня. «Еще раз, кто вы?» — настороженно переспросил он. «Александр Рахманов», — повторил я и достал из кармана свой рабочий пропуск. «Работаю в отделе пробоно». «В каком отделе?» — нахмурился тот, подходя ближе. «Бесплатных дел», — пояснил я, не сразу подумав, что ему может быть известно распространенное выражение нашей богадельни. «Ясно. Стойте здесь и дайте пропуск. Я проверю». Достав рацию, он связался с кем-то и прочитал мое имя и фамилию, после чего получил быстрый ответ, что, мол, да, есть такой. «Все в порядке», — заявил он, возвращая мне пропуск. «Извините, предосторожность». «Да без проблем», — пожал я плечами, забирая пропуск обратно. «Я все понимаю». «Вы тут надолго?» «Нет, только хотел кое-что проверить в архивах для своего текущего дела». Не моргнув и глазом, соврал я. «А, тогда ладно», — мужик спрятал фонарик. «Когда будете уходить, не забудьте выключить свет, хорошо?» «Да без проблем». «Ага, вообще не единый, за исключением того, что я туда попасть не могу и...» «Слушай, дружище», — задумчиво произнес я, — «а у вас тут часом кофе не найдется?» Кажется, мой вопрос его удивил. «Что?» «Ну, кофейка», — попросил я. «А то, сам понимаешь, кафетерии уже закрыты, а мне еще пахать и пахать. Начальству-то наплевать на то, что у нас нормированный график. Им лишь бы, чтобы работа была сделана». Последняя фраза моментально вызвала симпатию со стороны мужика. Он понимающе улыбнулся. «Да, кажется, у них это требование в резюме стоит. Чем бы сотрудник ни занимался, лишь бы задолбался», — со смешком добавил я, закончив за него довольно известную фразу, чем почти сразу вызвал улыбку и ощутил, как его расположение ко мне стало лучше. «Ну а чего нет? 2 обычных работяги вынуждены торчать ночью на работе. И ладно бы он, у него смена ночная, а я тут вообще без нормы по графику впахиваю. Ну или так кажется со стороны». «Пошли, думаю, найдем чашечку», — усмехнулся охранник и махнул рукой. «Спасибо тебе, дружище, по гроб не забуду», — искренне пообещал я. «Да ладно уж, сам понимаю, как тяжко тут без этого черного варева». Мы прошли по коридору до помещения в дальней части здания. Охранник подошел к двери и приложил свой пропуск к панели, после чего открыл дверь. «Давай, заходи! Сейчас сделаю!» «Ага», — отозвался я, заходя следом за ним. На моих глазах он положил пропуск в левый карман пиджака. Внутри оказалось что-то вроде небольшой комнаты отдыха. Пара диванов, стол, стойка с раковиной и сразу с двумя капельными кофеварками. Небольшой холодильник, закрепленные на стене над стойкой шкафчики, к которым мой новый друг и направился. И оказалось, что тут очень даже не пусто. «Лёнь, ты кого привел?» — уточнил сидящий на диване перед небольшим телевизором мужчина. «Постарше. Тому, которого я встретил в коридоре, на вид около 30. Этому же явно за 50. Но взгляд цепкий, подозрительный». «Рахманов», — тут же поведал ему мой знакомый, направившись сразу к стойке. «Бесплатными делами занимается. 64-го». «64-й?» — уставился на меня охранник. «А чего тут забыл?» «Нужно кое-что из архива взять для нового дела», — рассказал я ему. «Странно. Не могу понять, что в его эмоциях не так. Вроде бы он мне поверил, но как-то не полностью, что ли». «Лёнь, ты его проверил?» — повернувшись, спросил он. «Конечно, Сергеич!» — моментально нашелся первый, достав из шкафчика пару больших стаканов. «Сразу доложил на пост. Там сверились с записью в журнале. Фотка на пропуске есть, и он есть в журнале». Задумчиво протянул Сергеич. «Блин, прямо по его эмоциям чувствую, что он мне не доверяет. Только вот недоверие — это не какое-то обоснованное, а скорее что-то вроде профессиональной вредности. Профдеформация? Скорее всего». «Тебе покрепче?» — уточнил охранник. «Да, если можно. Спасибо», — поблагодарил я его. «А вам что, на нормальную кофеварку поскупились?» «Ха-ха! А ты смешной!» — улыбнулся стоящий у стойки парень. «Не, так везет только дневной смене. Они могут кофе в кафетерии брать, там, где его для всего персонала на нормальных машинах варят. А на нас, ночных трудягах, экономят». «Ясненько», — пробормотал я, все еще чувствуя на себе подозрительный взгляд сидящего на диване охранника. Где-то с полминуты я со скучающим выражением на лице ждал, пока мне нальют кофе, после чего... Еще в бытность своей юности, когда я промышлял чисткой чужих карманов, запомнил две вещи. Неважно, насколько ты ловкий и умелый, все зависит от обстановки и того факта, знаешь ли ты, где находится нужная для тебя вещь. И если со вторым проблемы не возникло, то вот с первым уже имелись проблемы. А все потому, что сидящий на диване мужик нет-нет да продолжал сверлить меня взглядом. Подозрительность — штука такая, да, она делает тебя внимательнее, а это мне сейчас ни к чему. В такой ситуации единственный хороший метод отвести от себя нежелательное внимание — самому стать жертвой. И желательно так, чтобы вызвать при этом сочувствие, дабы одна эмоция перекрыла другую, рассеивая и перенаправляя внимание на нечто другое. Ох, и неприятно же будет. «Все, держи, друг!» — услышал я за своей спиной голос, но повернуться не торопился. По его эмоциям чувствовал, что он сделал шаг ко мне и повернулся немного быстрее и позже, чем нужно было. «Да чтоб тебя, Леня!» — вскрикнул сидящий на диване Сергеич одновременно со мной. «Прости, дружище!» «Сука, это же кипяток!» — закипел я, абсолютно реалистично стряхивая жгучую жидкость с руки. «Сейчас, погоди! Да на кой черт ты ему полотенце суешь?» — рявкнул Сергеич, вставая с кресла. — Сунь его руку под холодную воду, идиот! — А, да, сейчас! Полный сожаления от произошедшего в голосе заявил молодой и быстро открыл холодную воду на раковине. — Вот, давай сюда! Морщась от боли, я сунул ошпаренную горячим кофе ладонь под струю холодной воды в раковине. — Извини, просто ты так быстро повернулся! — Да, забей! — выдавил я, чувствуя облегчение, когда поток холодной воды начал студить ошпаренную кожу. «Сам виноват. Задумался. Говорю же...» «Вот!» — пробухтел Сергеич, дав мне вынутый из морозилки пакет со льдом. «Приложи!» — кивком поблагодарил его. В общем, началась форменная неразбериха, где Леонид, явно находящийся в состоянии перманентной тревоги от произошедшего, пытался придумать, как загладить свою вину за случившееся, а Сергеич продолжал распекать его за неуклюжесть. «Да нормально все!» — перебил я очередную его тираду. Говорю же, сам виноват. — Угу, — пробухтел охранник. — Конечно. — Слушай, это мне вообще-то руку тут сварили. Уж кому знать, как не мне. Да — да-да. Леня, сходи за аптечкой на 63-й. — Так у нас же есть. — На 63-м есть мазь от ожогов. Я сам видел по описи. А у нас она давно уже лежит. — Давай, мигом! Последние слова были сказаны таким тоном, будто это была не просьба или настоятельный совет, а самый настоящий приказ. — Понял. Я сейчас. Молодой охранник метнулся к выходу и скрылся за дверью. А мы остались наедине. Заметив, что он уж слишком пристально на меня смотрит, я не выдержал. — Ну, чего еще? Долго меня будешь взглядом сверлить? Кажется, что такой напор его немного смутил. — Слушай, ты, если подавать заявление по страховой будешь, не говори, что это он был. Пожалуйста. Очень прошу. — Чего? — вообще не понял я. — Нафига мне подавать заявление? — Чтобы выплату за травму получить, — недовольно пояснил он. — Там же компенсация от компании. Типа как травмы на рабочем месте. Тебе-то заплатят, а парня могут и уволить. Так, вот тут я уже немного сам запутался. В смысле уволить? Он же тут ни при чем. Ой, да кто вообще разбираться будет? Отмахнулся мужик. А у парня девка молодая, уже двоих заделали. Ему тут платят хорошо, так что я очень прошу, не упоминай его. Одного хорошего парня уже уволили месяц назад из-за поганой суки-стажерки. Если будут докапываться, можешь сказать, что это я виноват. Все равно последние полгода дорабатываю. О, так вот оно что. Прислушавшись к его эмоциям повнимательнее, я вдруг осознал, что он действительно за него переживает. Сначала не мог понять, почему, а потом до меня дошло. Ночные смены народ часто старается подстраивать под себя. Вот, видимо, и эти двое успели хорошо познакомиться. — Погоди, ты сказал, что у вас уволили охранника из-за стажерки? — Угу, — мрачно кивнул Сергеич. — Отличный был парень. Третий год работал. В дневной смене был. Я с ним часто в дневных был в прошлом году, пока в ночные не перебрался. — А эту стажерку часом не Рита зовут? — Да. — А как ты? — Да знаю я ее. Абсолютно искренне поморщился я. — Действительно, та еще стерва. Едва только мне стоило это сказать, как внутреннее отношение мужика ко мне моментально стало получше. «В общем, ты это...» — начал было он, но я его опередил. «Да успокойся ты», — перебил я его. «Мой рабочий день закончился хрен знает когда, так что я тут по своей инициативе, тем более что вроде все не так страшно». Для наглядности я убрал лед с руки и показал ему ладонь. Краснота уже сошла, и все выглядело не так ужасно, хоть и болело. «Видишь, так что считай, что сам виноват». Не надо было засиживаться на работе допоздна. — То есть претензий и не будет? — Видимо, на всякий случай, — спросил он. — Не, не парься. Дверь за нашей спиной открылась. — О, Лень, мазь притащил? — уже куда более спокойным тоном уточнил охранник. — Давай ее сю... — и резко замолчал. — Александр, позволь узнать, что ты тут делаешь? — прозвучал у меня за спиной знакомый голос. «Итак, позволь уточнить, что ты тут делаешь в половину первого ночи?» — спросил Роман, глядя на меня через стол, за которым он сидел. Я же расселся в кресле напротив него, баюкая собственную ладонь, бережно замотанную бинтом и щедро намазанную мазью. Кстати, очень приятно холодило руку. Сергеич пообещал, что к утру последствия ожога снимет. Я бы, вероятно, порадовался, если бы мой план не оказался спущен в унитаз неожиданно появившимся начальством. «Я могу задать тебе тот же вопрос», — ответил я ему. Роман, освещаемый лишь светом стоящей на столе изящной и явно очень дорогой дизайнерской лампы, пристально смотрел на меня. «Ты забыл, что я твой начальник?» «Тогда чего такие вопросы задаешь?» Снова отмахнулся я от него собственным вопросом. «Или не знаешь, что мы еще документы не сдали в архив по Настиному делу?» «И ты приехал сюда ночью для того, чтобы закончить работу?» С нескрываемой иронией поинтересовался он. Сразу вижу, что он мне не верит. Вот абсолютно. Черт, а хорошо было бы сейчас его эмоции прочитать. Но не могу. Аж бесит. Причина не хуже и не лучше любой другой. Звучит как оправдание, — хмыкнул он. А это оно и есть, — пожал я плечами. И снова тишина. Молчит. Смотрит на меня. А я что? Я тоже молчу. потому что вижу, что интересует его совсем не то, почему я приперся на работу так поздно. И на байку о том, что я собирался сдать в архив документы, ему наплевать. Его волновало что-то другое. «Я знаю, что отец сделал тебе какое-то предложение», — наконец заявил он, глядя мне в глаза. «О, значит, вот оно что!» «Забавную ты применил формулировку», — протянул я. «Только вот в словосочетании «припер к стенке тупым шантажом» сделал несколько ошибок». Моя фраза его явно покоробила. «Почему ты так ему ничего и не сказал?» «Хочешь сказать, что ты ничего об этом не знал?» — сдерживая смех, уточнил я. «Я хочу сказать, что узнал об этом сегодня днем», — ответил Роман. «И это не отменяет моего вопроса». «Ну, тогда я не вижу причины для того, чтобы тратить время на лишние объяснения», — улыбнулся я, вставая с кресла. «Хорошей тебе ночи, Ром, и передай Ольге от меня привет». «А хорошо он маску держит, однако». Но я заметил, как его глаза чуть расширились. «Что думаешь, я не знаю, что это за взбудораженный источник эмоций сейчас сидит в соседнем кабинете и изнывает от желания узнать, чего это ты сидишь тут, вместо того, чтобы быть сейчас там?» Но все это ерунда, не особо важная для происходящего. «Александр!» «Нет, Ром, меня очень мало интересует то, что ты сейчас хочешь сказать. Твой отец вздумал шантажировать меня, а затем, видимо, чтобы это выглядело не так паршиво, сделал мне предложение в качестве сраной подачки. Я соглашаюсь стать его послушной собачкой, а он взамен подмажет адвокатскую коллегию». «Что?» «Ага», — рассмеялся я. «А ты не знал? Банальный шантаж. О, и еще кое-что. Ваш хитрый план о том, чтобы мы с Настей поженились и настрогали папочке Павлу внуков с возможностью получения моей реликвии в будущем, тоже не сработает». «Так, ладно, вот об этом он вроде бы знал. Хотя, может быть, я и ошибаюсь». «И я не знал», — проговорил он. «Знаешь, мне как-то плевать», — вздохнул я и направился к выходу. «Если я все правильно рассчитал, то...» «Александр, подожди!» За моей спиной раздался звук шагов. Роман догнал меня уже у самого выхода из кабинета и положил ладонь на ручку двери, не позволив ее открыть. «Ром, чего тебе надо?» — устало спросил я. «Александр, послушай, ты должен согласиться на предложение отца», — произнес он, и, что удивительно, его голос прозвучал действительно искренне, как если бы его действительно заботило то, что со мной может случиться дальше. «Если ты не забыл, то ты мне больше ничего не должен», — напомнил я ему. «Свой долг ты списал в тот день, когда приехал вытащить мою задницу из высотки Броницкого». «А я и не забывал», — жестко произнес он. «Ну вот и славно, потому что на этом все. Я спас тебя, ты помог выбраться мне. На этом с меня достаточно». Убрав его руку, я открыл дверь и вышел из его кабинета. «Саша, отец не позволит тебе уйти просто так!» — бросил он мне в спину. «Так...» — я остановился, развернулся и направился к нему. Подошел практически вплотную. «А с чего ты решил, будто я этого не понимаю?» — резко спросил я. «Думаешь, я не осознаю, что происходит? Твоему отцу нужна моя реликвия. Покоя, видимо, не дает мысль о том, чтобы заполучить в руки то, что твой папаша вместе с остальными такими силами пытался извести под корень». «Значит, ты в курсе», — вздохнул Роман. «О том, что твоя семейка с радостью вписалась в мероприятие «Грохнем Разумовских»?» — насмешливо спросил я. «Да, и очень давно». «Тогда почему я продолжал тут работать?» Закончил я за него его же вопрос, и он кивнул. «Потому, Роман, что я адвокат, и это моя работа. Я выполнял ее, чтобы помогать людям. Не это ли наша прямая обязанность?» «Но знаешь что?» «Плевать. К черту высокопарные выражения и торговлю моралью, будто она какая-то дешевая шлюха. Знаешь, почему я это делаю?» Я наклонился к нему. «Не удивлюсь, если сейчас у меня тот самый безумный взгляд, о котором столько говорят. Ну и плевать. Давно уже наболело. Пора уже высказаться напрямую». «Я делаю это, потому что мне это нравится», — сказал я ему практически в лицо. «Потому что я обожаю эту работу. Потому что я люблю побеждать. Потому что мне нравится быть самым хитрым чертовым умником в комнате. И я им буду. Если твой отец думает, что сможет меня переиграть, то можешь прямо сейчас позвонить ему и сказать, что он вот прямо охренеть как ошибается. Потому что в конечном итоге победителем буду я».